Сострадание его было столь же мощным и всеохватывающим, сколь и морозящим, сверлящим, пронизывающим, выворачивающим наизнанку, толкающим к рыданию и сиянию, ослепляющие и оглушающие чувства сострадания ко всем, кого оставил позади. Урси, Усри, Урби и Орби, USSR, USA, США, СССР. Потом и сострадание пропало в тучах, и пропадающие тучи пропали в пропадании.